Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня 20 мая 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вот тут нас спрашивают, почему мы частенько ссылаемся на Димуру. Я, честно говоря, не ссылаюсь. Я ссылаюсь. Эдик ссылается, да. Ну, как сказать. Приятно же послушать умного человека, да. Ну, он больше нас все-таки понимает, наверное, в этом. Раз его слушают, раз спрашивают и задают вопросы, значит, он, наверное, в экономике разбирается. Слав, за сколько лет или десятков лет вы собираетесь навести порядок в своей стране? Порядок, придя к власти, мы наведем за месяц, а все реформы, которые мы запланировали, за 5 лет. И все, и нас больше никто никогда не увидит. Мы будем заниматься пенсионерскими делами после 5-летия. Причем все, кто будет, команда, которая будет этим заниматься. Ну, мемуары, кроме молодых людей, конечно, которые в этой команде. Капуста. Да, как Диоклетиан. Конечно, капуста. Так, ну что, сразу, наверное, к новостям сегодня. Да, к новостям давай. Тут спрашивают, вопрос был задан, никто не знает, для чего Мальцеву нужны эти деньги, да? Деньги, на что собирает? Ну, да, собирает, да, на что вот тут было, она куда-то ушла. Ну, то есть рассчитывают, наверное, если это, не, так сказать, не праздный вопрос, то это, вероятно, рассчитывают, чтобы я сказал на революцию, и таким образом был состав преступления. Но я скажу иначе, что мы собираем, вообще такие деньги, конечно, ни на что не собирают, если честно, так между нами. Но собираем на лучшую жизнь для всех. И я думаю, что она придет, когда будет хорошая новость. Да, меня больше интересует, на что Сечин собирает 10 миллиардов. Да, 10 миллиардов. Триллионов. Триллионов, миллиардов? Да. Триллионов, Эдик. 10 триллионов. Сечину срочно надо. Я уже 2 собрал, а теперь надо еще 10. Вот. Так, на Балтике, значит, обнаружен литовский самолет вот этот вчера в 22:17, как раз у нас эфир был. И людей не нашли? Людей, конечно, не нашли. Но на Балтике очень сильные течения, безумно сильные. Когда в этих местах в 84 году некто Дучак на резиновой лодке выплыл, чтобы свалить из СССР, его за 16 часов донесло до Готланда, можете себе представить. То есть это как под мотором. У него мотор сразу залило, и он пошел на веслах. Причем он не туда греб, а его несло в другую сторону. До Готланда за 16 часов. Поэтому, конечно, сейчас очень бы хотелось, чтобы они остались живы, если у них есть какие-то нормальные плавсредства. Я помню, 21 января 83 года затонуло огромное количество судов и кораблей. В Балтике был бешеный шторм. Черепица, вот эта, которая весит 4 килограмма, она летала как фанерки. Так вот. Просто жесть какая-то была. Там дамбу какую-то размыл, людей смыл. Ну, и вот затонул польский кораблик, и с него спасся один только человек. 5 дней его бултыхало вот в этом плоту, который зашит был, вот я его видел, представляешь, потому что он к нам приполз, я его как бы непосредственно наблюдал. Ничего хорошего. Ночью на крыше президента отеля в Москве произошел пожар. Президент крыши горит. Так можно, значит, это событие. Собственно, пожар сам по себе не страшный, но вот само событие, что у президента крыша горит, это... На дворе шапка горит, да. И вот мне скинул Женя, он что-то очень много сегодня наисследовал, что сбылось, какие мои предсказания. Да, и вот он тут пишет, что про вечный огонь. Помнишь, мы говорили, что будут гаснуть вечные огни. Сказали, вы их увидите, как они гаснут. Вот вечный огонь погас на мемориале, разорванное кольцо. Кстати, это очень символично, это в Питере. Там, где прорвали блокаду, то есть погас этот огонь. Потом погас вечный огонь в Тольятти. Вот мэру тут задают вопрос, тоже символично. Откуда эти парни из Тольятти? Представляешь, в Екатеринбурге погас, хотя власти говорят, что это не погас, это вот так как-то. Так надо. Да, ну я так и не понял, погас или не погас, но тут зато вот в Бурятии, там в Туве и во всех остальных, там, ну, вот в частности в Бурятии, они говорят, ну это они временно включали 19 огней, а сейчас они вдруг взяли все погасли. Временные вечные огни. Временные вечные огни погасли, представляешь, 19 штук. И вообще по России говорят, сейчас это повально, они гаснут кругом, но везде говорят, что они не гаснут, они вот, это вот так, это так надо. Представляешь, и тут вот дальше еще одна новость с вечным огнем связана. Тульские школьники пожарили картошку на вечном огне и сожгли в нем венки. То есть тоже такое, вот, ну, злодеяние на крыше такое. Нет, так они уголовное дело там на них возбудят. Не, ну это понятно, что они возбудят уголовное дело, но видно, тульские школьники, они... А по знаешь, по какой статье? В какой? По факту... Вандализма какого-то. Нет, по факту... Сейчас. Сейчас, это где надругательство над могилами и захороненным прахом. Ну, вот это вот фигня какая-то. Там нет же ни праха-то никакого. Да нет, это вообще издевательство. Ну, да. Это гробокопательство, понимаешь, это совершенно другая статья. Как это сказать, за осквернение останков. Осквернение могил. Могил, да. Вот могил. У нас был гражданин, фамилию его называть я не буду, почему, хотя очень хорошо помню, в юридическом институте висит там пила травы. Его и так далее, который тут выкапывал и там трупы разрезал женские, хранил холодильники и так далее. Вот его за это судили, понимаешь? То есть за надругательство над могилами. Да, и отправили его в дурняк. Он там просидел 6 лет, его там пролечили, потом выпустили. Ну, у них, видимо, больше другой статьи это нет. Ну, понятно. А какой вандализм? Ну, картошку они пожали. Венки не могут, это же временная какая-то вещь. Ну, они могли бы натянуть, конечно, хулиганство. Но хулиганство, Макс. Ну, здесь навряд ли, конечно. Вот, хулиганство – действие, грубо нарушающее общественный порядок. А где здесь общественный порядок не нарушен? Здесь только неуважение к обществу высказано. Ну, ради бога. Ну, Тут вопрос к их учителям, к вот этим ядросам, ко всей вот этой мрази, которые так нет, детей видишь, ядросы обучили. Же, видишь, как воспитывали, ленточки напечатали 100 тысяч километров. Они думают, что ленточками нужно воспитать. Ну, дети-то, они не дураки, они видят, что там людей что убивают, надо, а здесь ленточку раздают. Что за херня-то такая? Конечно, они это не воспринимают серьезно. Ну, кроме тех дебилов, которые поставили башни там картонные на крышу машины и разъезжают. Певица из России Полина Гагарина вышла в финал Евровидения. Ну да, вот я, честно говоря, не знаю, не видел, кто такая Полина Гагарина и не смотрел Евровидение. Но тут Думаю, она и не Гагарина. Да, ну естественно, фамилию специально выбрали, ты же понимаешь, понимаю. Потому что фамилия известна всему миру. Это, я думаю, вообще псевдоним. Конечно, да. Я даже думаю, что Леди Гага тоже как-то в этом поучаствовала. Ну, может быть, да. Вот тут в финал вышли, я посмотрел, Албания, Армения, Россия, Румыния, Венгрия, Греция, Эстония, Грузия, Сербия. Ты на кого ставишь? Я вот никого не видел, никого не слышал, но у меня есть предположение. Слушай, а я тут не вижу этих, как сказать, развитых стран, ну как их по-другому назвать, европейских. Ну, по-моему, да. Они сказали, ребят, вам нравится так Евровидение? Да нате, вообще, ну, понятно, мы себе еще понятно, сделаем. Но кто, как ты вот считаешь? А, ты имеешь в виду, вот не глядя на артистов? Да, вообще не знаю ничего, только на страны. Ну, я думаю, что, прежде всего, либо Армения, либо Грузия. Ну, конечно, Армения. Ну, конечно, Армения, безусловно. Ты чё? Мы даже не знаем, кто там, женщина, мужчина, мальчик, девочка. Вероятность очень большая, да. Нет, ну, может быть, там и тоже кого-то поубивали здесь. Мы же все знаем. Почему-то Украины нет. Странно. Это странно. Так, тут вот меня какой-то крендель оскорбил. Я его, конечно, баню сразу, немедленно, не замедлился. Наградил ты его орденом бани. Да, не, ну понимаешь, я же не могу ему в дыню. Если бы он мне вот пришел, и орден мне в лицо дыни сказал, пальцем, бани, да. Бают. Ну, я бы ему врезал и получил бы от этого нескончаемое удовольствие. Я не могу его достать через экран, поэтому баню. Ну, конечно, меньше удовольствия, гораздо меньше, чем врезать в дыню. Совет Безопасности ООН осудил нападение на посольство России в столице Сирии. Да, это в России все СМИ написали. Вот просто вообще со всех сторон, что вот ООН, то есть ООН за нас, ООН. Погодите, да. Да, это вообще дело-то херовое. Да, ну прилетел одна мина там или снаряд, второй, вот два, я так понимаю. Ну о чем это говорит? То есть, если снаряды в Дамаске прилетели в российское посольство, ну, вероятнее всего, дни Асада Башара сочтены. Ну, ты же понимаешь, да. Что посольство... Я не был в Дамаске, но я уверен, что оно не на окраине. Ну, понятно. Но оно, конечно, в центре, где-то рядом там с президентским дворцом. Если туда уже прилетают снаряды, ну, значит, уже... держат за горло. И если сейчас какие-то экстраординарные меры не будут приняты, а какие могут быть экстраординарные? Ну, Америка выступит на стороне Асада. Что, ну, это, что вряд ли. Это вообще невероятно, ну, конечно. Да. Руководство Японии ждет Путина, чтобы обсудить проблему Курил. Ну, это то, о чем мы с тобой говорили. Помнишь, ты говорил, а что будет с Курилами? Я говорю, ну, Путин будет кричать очень сильно, что Курил не отдам, и пытаться вести по этому поводу торги и переговоры. А японцы говорят, Курил наш. И зовут его на переговоры, а он говорит, мы не отдадим Курилы, но едет. Да, вот поразительная ситуация, а? Очень смешная, конечно, для тех, думаешь, кто понимает. А я думаю, отдаст. Конечно, отдаст. Только будет, знаешь как? Это будет там договор вот хитро, такой, да, вот, там, очень хитрый, да. То есть будет исходить из того, что он сдохнет, и потом забирайте все, что угодно. Это будет какой-то совместная экономическо-хреническая зона какая-то там, куда японцы могут приезжать пачками, селиться, делать все, что угодно, там все и равно. И голосовать. Да, да, никого нет. Местное самоуправление там смогут создавать, все, что хочешь. А потом вот там для дальнейших разборов. Сдаст, как пить дать. Понятно. Мальцев, так. Ты подписался на твиттер Обамы, а ну шуруй подписывайся. Нет, не подписался. А так Обама наверное, по-американски пишет. Обычно я на чей твиттер подписываюсь. Вы знаете, те, кто пишет мне, Вячеслав, зафоловь меня. Вот Обама мне напишет, Вячеслав, зафоловь меня. И я его немедленно зафоловлю, потому что я буду думать, что он мне в личку хочет написать. А так, зачем мне он нужен? Логично. Депутатов России уведомили о переносе даты ближайших выборов в Госдуму. Так, не понял. Сейчас, можно я зачитаю его по-другому? Да. Депутаты Госдумы проинформированы своим руководством о возможности досрочных выборов. Вот этот мне заголовок очень нравится. Гениальный заголовок. Да, представляешь, какая там беспризорная хренота. Если они, представительный орган власти, проинформированы, что, слышь, вот у вас там срок полномочий. Причем декабря, руководством. Да, руководство есть у депутатов, оказывается. Конечно. Правительство проинформировало руководство Думы, представляешь, а руководство Думы, так называемое, то есть председатель, то есть первый среди равных, он тоже, да, называется руководством, проинформировал, что будем в сентябре 16-го переизбираться. Срок полномочий кончается в декабре, вопросов никто не задает никаких, как вы их будете переизбирать, то есть это должна быть их добрая воля. Так у них не спрашивают, их информируют. Говорят, слышь, вот там. Так я могу сказать, что, ну, конечно, они поняли, что в 17-м году жопа. Угу. И хотят все выборы, всех своих губернаторов, все провести. Но это слава, это безусловно. Как можно дальше от 17-го года. Поэтому не факт, что это выборы будут в сентябре. Я могу... Может, и раньше? Да, думаешь, конечно, срочно. Могу думать, что Государственная Дума может осенью быть распущена просто. То есть они соберутся, скажут там эге-гей, надо там что-то где-то. Во-первых, уже они срок изменят на 16-й год, то есть за него держаться не нужно, то есть они уже все сломали. Угу. И б, самое главное, к этим выборам будут приурочены все остальные выборы. Ну, то есть, допустим, Саратовская городская дума должна избираться в марте 16-го года. Но она не избирается в марте 16-го года. Почему? Потому что единый день голосования в сентябре 16-го. То есть продляет себе полгода. Но она не избирается в сентябре 16-го, потому что по закону в год, когда идет Госдума, день голосования совпадает с датой выборов в Госдуму. То есть в декабре. И таким образом прицепляет себе почти год. И все ожидают, что перенесут на сентябрь. Все ожидают, да, у всех будут в сентябре. Вот хренушки, они соберутся осенью, скажут, что все, устали работать, да, подадут в отставку и тут же назначают выборы. И все, никто не успел ничего, даже вот с точки зрения местных выборов, потому что все сразу построятся на местные выборы, и им кажется, вот Слава считает, что он так всех обманул, так он развел, во какой он молодец. Не обманул, Вячеслав, не развел. И это не имеет отношения к 17-му году. Вы хоть всех изберите, хоть до последней уборщицы изберите, все равно мы вас сметем в 17-м, и никакие выборы вам не помогут. О чем? Путин провел совещание, посвященное роли языков народов России в укреплении российской нации. Что-то бред опять какой-то. Ну, это, во-первых, конечно, Славина замутка. Они рассматривают, во-первых, язык как инструмент давления. Им, безусловно, нужно, чтобы что-то вот с языком связанное прошло. И такая скрепа, Путин назвал это скрепой там. Что я могу сказать? Я могу посоветовать Украине, посоветовать другим бывшим республикам Советского Союза не ловиться на эту фигню. И постараться сделать так, чтобы Путин не приватизировал еще русский язык. Он приватизировал победу, так чтобы русский язык хоть не приватизировал. Не ловитесь на это, не надо. Это чистая разводка. Поэтому тут вот я фотографии тебе прислал. А, да, они прошли. Вот тут Вячеслав Викторович рядом с Путиным сидит. Все очень удивились, просили прокомментировать. Причем показали средства массовой информации, как он ему что-то на ушко говорит. Так прям все замечательно. Вот здесь он пишет, ну как обычно. Слава всегда, если какие-то мероприятия, у него записная книжка, надо, не надо, он сидит. Ну если это какой-то начальник, его папа, если там что-то говорит, он записывает каждое слово. Демонстративно. Но здесь странно, его не показывали. Вот меня спрашивают, вышел ли он из тени. Ну, вы знаете, мне кажется, он сейчас сделал такой финт, а я вроде как и не прятался. Потому что стали многие вслед за нами, да, подмечать, что он прячется, что сознательно камера его не показывает на тех мероприятиях, где он есть. А здесь он вроде не прячется. Здесь он как бы... Ну, он так всегда, такой вот он замечательный. Что можно про русский язык? Опа, у нас все, лампочка погасла. Ну, я думаю, что тут отходит. Небольшая разница. Отходит. Да? Вот, я помню, был год русского языка, 2007, накануне этого года русского языка я написал статью «Счастье, которое мы выбираем». Помнишь, в этой статье, кстати, это еще за год до того, как Путин сказал свою знаменитую фразу. Там в этой статье есть такая строчка. Этих патриотов в партии видимо-невидимо. Все справные, большие такие, лица одухотворенные, глаза заведущие, руки загребущие, сами работящие. Гребут без устали, как на галере. Гребут, потому что надо грести. Гребут на земле, на воде, в воздухе и в здравом уме, и в пьяном угаре. Время сейчас такое, день год кормит. Не будут грести под себя, Россия изменит направление, как лодка поплывет по течению, грести не дадут, по рукам ударят, и из телевизора мы уже не узнаем, какие они патриоты и государственники. И не будет им ни кинокамер, ни телекамер, а только другие камеры. И так далее. Вот. И вот в этой статье, ну это, собственно, фельетон про русский язык, там вот такие есть слова, мне нечего добавить. Чувствую, пишется как-то легко. Чу, слышу, идет он. Год русского языка, великого и могучего. Необразованные, некультурные, разные спрашивают, почему год русского языка, почему по частям, почему только язык, а где человек, когда же, наконец, все будет целиком и кончится расчлененка, когда же будет год русского народа. Кручинятся из-за таких нелепых речей кремлевские мечтатели, но из-за благости своей человеколюбие не злобятся, а успокаивают темных людей, несут им свет надежды и говорят: подождите, болезный, не гоните, потерпите. Это в 2007 году, в 2107 году сподобимся, случится великое событие, год русского, причем последнего русского на земле, и будет ему счастье. Вот мне здесь добавить нечего, то есть те люди, которые уничтожают русский народ фактически, они заботятся о русском языке. Это охренеть, это просто, это вот настолько выворочено, все поставлено с ног на голову, выворочено наизнанку. Им вот задать бы вопрос, там никто не задал, а кто будет говорить на этом русском языке? Русских людей уж не осталось. Русские люди вымирают такими темпами, об этом надо говорить. Носителей языка скоро не будет, народа. В правительстве России поддержали идею создания нового патриотического телеканала для детей и молодежи. Ну, естественно, ты представляешь, вот Путин сейчас действует, как все жадные люди. Вот как действуют жадные люди? Он когда ничего не грозит, хапает никому, никому, никому. И когда вдруг угрозы какие-то, ну, я это видел и в бандитские времена, и потом, когда здесь некоторых государственных деятелей чморили, они были очень жадные. И вот один был патологически жадный, такой же, как Путин. И вот абсолютно то же самое действие. То есть эти люди, они преувеличивают роль денег. И когда все рушится, они думают, что можно при помощи денег все удержать. И начинают выкидывать, не глядя уже. То есть здесь жадность переходит в бешеное транжирство, просто в бешеное. Вот то сейчас происходит, это же самое у Путина, понимаешь? То есть кто бы с чем бы ни пришел, говорит: дайте ему денег, он сейчас нас спасет. Вот этот вот, он нас точно спасет. И поэтому выстраивают совершенно нелепые какие-то проекты. То есть есть миллион телевидений, там всякие звезды, да, там чего только нет. И тут еще появляется молодежное патриотическое телевидение. Тоже там сейчас еще кто-то придет, скажет: дайте еще, папа, дайте денег. Ему дадут, потому что страшно. Вот это вот показатель. Им очень страшно. Они не знают, что делать. Они в русский язык там бросаются, куда хочешь, они не знают, что делать. Вата ТВ. Вата ТВ, да, вот очень хорошо, кстати. Россия создает замену Мистралям. Многоцелевые авианосцы «Шторм» разрабатывают в Петербурге. Да. А, нет, завершили разработку проекта. Проект выглядит вот так. Вот это, я думаю, что это... Склеились. Да, я некоторое время в детстве ходил в кружок вот этого моделирования, там, в дворец пионеров, ну, в совсем глубоком детстве, я ходил в хор и одновременно думаю, а что вот время зря терять, надо еще моделировать. Ну, вот такой бы я, наверное, склеил авианосец в то время, понимаешь, который они склеили. И они вот его собираются представить в каком-то, чуть ли не там, в 16, вот этот вот макет. Макет привезли. Да, да, да, проект будет демонстрироваться на международном военно-морском салоне в июле 15 года. У них даже макет сломается. Да, вот, да, точно. Ну это понятно, кто-нибудь на него сядет, толстожопый, да. И все, и он развалится, конечно. Они будут там что-то как в том, в детской книжке, помнишь, когда там маленькие человечки в этом, в кораблике, мальчик думал, что в паруснике маленькие человечки, ага, сказался больным, кто это написал, родители все ушли, а он взял там все, перерезал, вскрыл, разломал и ничего не нашел, маленький человечек. Вот так и здесь будет с этими маленькими человечками. Я в детстве телевизор пытался вскрывать, где они там. Все данные, которые, конечно, вот тактико-технические характеристики они дают, они запредельные. То есть это не корабль, это нечто. То есть вот современный там Рональд Рейган авианосец, и то послабее. Ну тут длина 330 метров, ширина 40, осадка корпуса 11 метров, водоизмещение 100 тысяч тонн, ну как у Рейгана, максимальная скорость хода 30 узлов. Можно туда турбину обычную устанавливать, а можно атомную установку. Вообще просто... Ну, сказка, ну только, правда, вот макет, маленький. Да, только маленький, правда. Для маленьких, для маленьких матросов. Да. Поэтому спрашивают, меня спросили, когда такой, как вы считаете, авианосец они сделают, ну, наверное, никогда. Вот у меня такое впечатление. Потому что нет ничего, что, где могли бы это сделать. Но в Николаеве, я думаю, никто не станет собирать. Единственное, в Советском Союзе, да, верх, где могли это собрать, это в Николаеве. Ну, не знаю, если Путин планирует захватить Николаев, потом собрать авианосец. И дальше уже. И дальше, да. Так что, вот вопрос тоже по Мистралям задали. Какова вероятность, что Мистраль продадут Китаю? Ну, для Путина это было бы самое лучшее. Никаких потерь ни у кого, ни у Франции, ни у кого. Это вариант какой? Представляешь, то есть Мистрали продаются французами, китайцам, а Россия продает им всю оснастку, вертолеты и так далее, потому что они под российское все сделаны. Mm-hmm. И то есть китайцы довольны остаются, если они довольны, если им они зачем-то нужны, эти Мистрали. И французы, и Путин. Ну, не знаю, как там будет. Я думаю, для китайцев сейчас... это вообще мелкий вопрос, эти два каких-то Мистрали. Не, в любом случае, понимаешь? Ну, чисто политически у них они есть, могут поиграть. Да, да. У них есть Ляонин, этот авианосец, бывший варяг, который, кстати, в Николаеве собрали, да? Вот. Он у них бегает. Им нужна реально авианосная группировка. Но они не могут же его пускать одного там... Без всякой поддержки. Туда, конечно, желательно, чтобы у них были крейсера, они у них есть какие-то там лидеры, там какие-то тоже есть и так далее. Подводные лодки тоже есть, а больше нет. Что значит авианосная группировка с одним авианосцем? Ну, некрасиво, даже у японцев есть. Только для понтов уже можно два вертолетоносца купить, если по халяве, понимаешь? Потому что китайцы умеют считать. Они сейчас посчитают и скажут, если мы там закажем, то там то. То есть, если скидку сделают, они возьмут. Я думаю, они купят один, как всегда, а второй доделают сами. Даже не второй, а десяток еще сделают. Просто они его разберут на шурупы и соберут. Кстати, умно ты сказал. Ну, а так они и сделают. Зачем два-то покупать? Чистый китайский подход, да. Нет, если они будут в двух местах Поднебесные собирать, то тогда купят два. Да. Президент Украины Петр Порошенко в интервью BBC заявил, что Украина находится в состоянии... Нет, тут пишет, Китай не продадут Мистрали, Китай под санкциями. Китаю могут продать Мистрали и даже санкции в данном случае как бы могут уйти, если договорятся. Потому что Китаю сейчас есть очень много вопросов у Соединенных Штатов, мы дальше будем говорить об этом. И если договорятся, я думаю, с удовольствием продадут. Потому что Китай меньше вопросов, чем к Путину. Порошенко сказал, что Украина находится в состоянии настоящей войны с Россией. Ну вот, хорошо, прямая речь, но перевод с английского. Да. Ну, тогда, может быть, стоит прекратить делать вид, что ничего не происходит. Может быть, дать отпор тогда нужно по всем направлениям. Что нужно сделать? Ну, нужно инициативу перехватывать. То есть, вот, я говорю, очень похож был на грузинскую сторону. Помнишь, я тогда рассказывал, что а мы не воюем, мы с Россией там дружим, мы там с Путиным. Путин самый лучший там человек. Это говорит грузинский функционер из посольства. Ну, здесь, я думаю, то же самое. Мы там не воюем. Ну вот, слава богу, Порошенко объявил, что не все так просто. Так, может быть... Пора, чтобы действия за этим какие-то были. Ну, смотри, тогда если война объявлена, то получается лидеры... Но она не объявлена, ну, это же... Ну, я понимаю, да. Ну, если так ее принимать, тогда лидеры ЛНР и ДНР являются шпионами, диверсантами, да? В этом смысле, да? Не, ну они... Как они являются... Кем являлись, то тем и являются. Нет, ну, да, неважно, там... Повстанцами. Террористы это, да. другое, это гражданское, грубо говоря, законодательство, да? Ну, терроризм. Мы сейчас говорим не о способах действия, а о том, кем они являются. Комбатантами, не комбатантами. Ну, они марионеточное правительство, нет. Нельзя их назвать... какими-то представителями Путина. Нет, если, с точки зрения закона. Если война и вторжение России предполагается на территории Украины, то те, кто поддерживает власть, вторгшуюся на территорию Украины, это полицаи. Да. Ну, конечно, как их назвать, я не знаю. Не, ну, так оно и есть. Предатели или как это самое? Изменники Родины. Изменники Родины, вот. Не, ну, а так оно и рассматривается это. Это независимо, как они называются, там террористы, сепаратисты. Просто тут появляется, в чью пользу они, грубо говоря, изменники. Если они изменники в воздухе, то это может действительно они там сепаратисты и все такое. А если они чьи-то изменники, ну, то тогда они изменники. Ну как я понимаю. Ну логично. То есть у них хозяин появился, а не было. СБУ сегодня выставило в сеть новые видео признания задержанных Александрова и Ерофеева. Это военнослужащие рассказали, что подполковник Шепель Сергей Анатольевич, что прибыл на территорию Луганской области в начале апреля, дату точно не помню, зашел в состав отряда, второй отряд 3-й гвардейской бригады специального назначения, ну и так далее. То есть называются имена, фамилии, руководство. И вот парадоксальная ситуация возникла. Ты представляешь, то есть Шепель, который учился в Киевском военном училище, воюя на стороне так называемых русских, убил Виталия Пугачева, воюющего на стороне так называемых бендеровцев. Вот эта херня меня просто убивает. Ну, вообще просто, понимаешь? И когда вот эти вот уроды, они там рассказывают про то, там, про русский мир, про что, у меня мозг взрывается, когда я только вот эти вещи вставляю. Это просто безумие какое-то. Поэтому тут, конечно, война имеет гражданский характер, безусловно. Появился свидетель, опознавший капитана Ерофеева, задержанного украинскими военнослужащими. Но имеется в виду, опознал как действительно капитана. Да, как капитана Ерофеева, с которым он вместе служил, к которому относится не очень хорошо по каким-то причинам. Ну, может быть, там по службе какие-то были терки. Второго не знает и так далее. Дал информацию о том, что этот человек не увольнялся из вооруженных сил, то есть является действующим военнослужащим. Но это совершенно очевидно. Его собственные показания. Да, его собственные показания, они говорят о том же самом. И вот тут нужно вернуться. Мы очень критиковали с тобой этих военнослужащих. Я сегодня поговорил с одним человеком, и он меня, ты знаешь, наставил на путь истины. Он говорит, а что ты вот на них так окрысился? Зачем вообще? То, что они признали, это вообще гражданский поступок. Они же признали не из-за того, что зассали, мы же это прекрасно понимаем. Конечно. Да? То есть, они раненые лежат, сказали бы, мы милиционеры ЛНР, и все, и лежали бы, их потом обменяли там и так далее. Они назвали все, что даже военнослужащий, попадающий в плен, должен назвать свой номер и воинскую часть, и все. От меня я вот он молодец какой. За меня пусть там разбираются. Тем более показали, с ними ничего сделать не могут. Конечно, да. То есть они уже засветились, с ними ничего не сделаешь. Поэтому тут, конечно, ситуация какая. То есть они вот в настоящий момент это нужно понимать. И я согласен с этим человеком, с которым я разговаривал. Они спасли очень много жизней. Ну, представь, сейчас спешно. Во-первых, все прекратилось. Все курят судорожно. И там сидят придурки, которые, помнишь, как наставление для Чечни, я помню, мне принесли секретные наставления, я так ржал. Но я потому что пограничник, службу нес ночью. А там наставление о действиях в ночное время. Ну, может быть, ее ночью писали, но там на улице звезды. Человек, который ночью никогда не был ни в лесу, ни в поле, ни в горах. Человек просто дебил это написал. Там вот такой дебил сейчас пишет наставление, что делать-то им, понимаешь? И, конечно, все прекратилось. Все сидят, судорожно курят, ждут. Этих отзывают, кто там на передовой сейчас. А уж все вот это подразделение вывели, это 100%. Уже все убрали. То есть, фактически, спасли огромное количество, тем, что дали признательные показания, спасли огромное количество человеческих жизней с той и с другой стороны. Ты же сам понимаешь. Конечно. То есть, конечно, они, давая показания, понимают, что у них будут очень серьезные последствия. И поэтому, конечно, украинской стороне их ни в коем случае нельзя отдавать. Почему? Потому что вы их больше никогда не увидите, и мы их больше никогда не увидим. Их охранять нужно очень сильно, потому что они дадут показания в трибунале. В трибунале вот эти бумажки, они не работают. Вы сейчас хоть под камеру допрашиваете, хоть под запись, хоть что, хоть вам кто угодно там скажет, что эти свидетельские показания прокатят. Не прокатят. Там должно быть личное присутствие вот этих людей, и чтобы они все рассказали публично. Поэтому, конечно, надо их охранять. Но о чем мы ждем трибунал? Трибунал можно уже сейчас начинать требовать организовывать. Да, потому конечно. Что вот есть... Конечно, об этом и речь. Уже есть свидетели. Да, не, не ждать, когда конечно. Этот Путин гикнет или там... Или когда так. этих парней пришибут. Да, да, да. Потому что как только сейчас... они дадут показания, все, их можно уже вести в Гаагу. Уже можно возбуждать производство, тащить в Гаагу, и чтобы они дали там показания. Не обязательно, чтобы Вова сидел на скамье подсудимых. Я считаю, нужно либо немцев, либо англичан попросить, чтобы они их охраняли. Вот эти смогут охранить, да. Да. А насчет остальных я не знаю. Спрашивают, так они герои России. Ну, не герои, не России. Ну, вы же должны понимать, в каком состоянии они... Герои да. русского мира, по крайней да, мере. А, да, они... В широком смысле. Да, в широком слова. Смысле. Они попали... В плен. Они, я говорю, могли бы сказать, мы милиционеры ЛНР и все, и от винта. И наверняка их так и инструктировали. Конечно, им так все рассказывали, как делать. Они сказали по-своему. Зачем они сделали? Думаете, они напугались? Я сомневаюсь. Почему же другие-то не напугались? Там же это не первых, я так понимаю, задерживают. И все оказываются уволенными военнослужащими, mm-hmm. бывшими mm-hmm. там и так далее. Все это фигня какая-то. Это, так не бывает, я уверен. Причем они понимают, что здесь будет и давление на семьи оказываться, и все. То есть, я думаю, что к ним необходимо украинской стороне проявить снисхождение, безусловно. Безусловно. Они вот, по крайней мере, этим заслужили. Вы даже не представляете в будущем, насколько это серьезное дело, то, что вот они попали в плен и дали показания. Это просто великое дело, совершенно. Блогеры раскрыли точное место захоронения погибших спецназовцев да, во вот время боев 4-5 мая 2015 года. Много фотографий очень, они как раз у нас что-то не прошли, много очень фотографий. Ты знаешь, вот Путин такой вот молодец, он думает, что он всех обманул, такой вот он КГБшник и все такое, вот надо хитро, тайно делать, понимаешь? Ну, это же смешно. Вот это вылазит везде. Вот тут описывается прям безумное количество мест, где захоронения вот эти вот. Вот Тимур Мамайсупов с позывным Мамай был похоронен на кладбище деревни Куктяка, который находится около города Азнакай в Татарстане. Иван Кардапулов с позывным Кардан был похоронен на кладбище в городе Шумихов в Курганской области. Ну и так далее. Тут целый список. Поэтому не обманул Путин никого. И вот эти мертвые, они тоже будут давать показания, как это не парадоксально. Я понимаю, что под занавес попробуют их могилы сравнять с землей, там, тракторами и так далее. Но все равно не успеют, все равно военком не выполнит и так далее. То есть не спрячешь, это уже не спрячешь. Так что Вове, как бы, ну, конечно, хорошо, если он думает, что он такой хитрый КГБшник и всех перехитрил. Тогда он как бы не будет действовать особо жесткими методами. Но даже если он поймет, что он никого не перехитрил, все равно уже пути назад нет никакого. Я тут слышал такую версию, еще сейчас поднимают по поводу Безлера. Мне понравилось, не помню у кого. Не слышал, да? Да. Что Безлер, как представитель коренной нации, оказался проворнее других. Он не погиб, он просто... Свалил, конечно, да. Конечно, он сейчас живет ты, в Крыму. Ты веришь, да, что он свалил или как? Я не знаю. В смысле? Ну вот в убийство или... Какая версия тебе ближе? Что он убит или что он жив? В Крыму он живет, говорят. Да? Да. Да. Такие сведения. Но он тоже думает скрыться? Скрылся, типа? Не знаю, да, но я не понимаю, а вообще о чем они думают, все эти Безлеры, Моторолы и так далее. Они думают, что жизнь зациклилась, вот сейчас физики определили, что времени нет. И они думают, что вот, исходя из теории, новой физической теории, можно вот окуклиться вот в этом, там, в 15-м году или в 14-м. И вот мотаться 14-й, 15-й, ну не получится. Наступит 17-й год и придется отвечать. И очень серьезно придется отвечать. Вот тут мне человек написал, который нам часто пишет. Вот, морпехи не скрывают, что у них много двухсотых. Одни отмахиваются, отбрыкиваются от поездки на Ростов, как могут. Дураки идут добровольно, дураков много. Среди тех, кто не хочет ехать, мало тех, кто понимает, что сделал Путин. В основном просто не за тем служит, чтобы умереть, а за тем, чтобы на джипах кредитных раскатывать. Просто сад. Но я вот это вот, я говорю, заметил вот это, вот эту особенность так называемых спецназовцев. Помнишь, я рассказывал, когда грузинские были события, и я как раз в тех местах был, и назад возвращаюсь, еду через Камышино, а там десантники стоят. И десантники бухают в кафе в летнем, а я остановился пообедать. И один начал мне душу изливать, что вот его там в Грузию, там его убьют и так далее. А я говорю, а ты где служишь-то, браток? Он говорит, в десантуре. А я говорю, странно, и ты срочник, что ли? Нет, я, говорит, контрактник. Я говорю, ты подписал контракт, и ты мне плачешься, что тебя на войну отправляют. А ты для чего подписал? Строевым шагом ходить по площади, что ли? Твоя главная задача воевать. Ты что, дурак, что ли? Тогда тебе здесь нечего делать. Кто не терпит жары, там, что делать в бане или на кухне, да? Ну, вот он как бы высказал мне такую вещь, которую я до него, честно говоря, никогда не слышал. И сейчас вот повторение со всех сторон этого слышу, что люди воевать не хотят. Ну, возможно, некоторые действительно ссад, но многие же понимают, они, может, делают вид, что они как-то там, ну, может быть, им неудобно сказать, что я не хочу ехать и убивать там на Украине людей. Есть же еще такой аспект, все-таки действительно, те военные, которые шли как военные служить, для них любая война, это, ну, не то, что хорошо, но ты понимаешь, это их профессия, да, можно прослужить всю жизнь в армии и ни разу в войне не поучаствовать. Я понимаю, как военный должен мыслить, да, если есть возможность в боевых действиях поучаствовать, ну, грубо говоря, применить все то, что навыки, ты... Навыки, да. Навыки, которые, ну, ты всю жизнь собираешь. Ну, еще новые получить, да. Да, я считаю, что многие по этим основаниям едут. Они же не зря шли военными, правильно ты говоришь. Ну, но они воевать хотели? У меня... Или они хотели генеральские, ну, погоны? Не знаю. У меня товарищ, командир полка был авиационного. И мы что-то поехали на шашлыки, а у него там офицерик. А мы летали на легком самолете. Я летал, их катал там. Вот. И у него офицерик такой, какой-то грустный. И что-то он подвыпил. Шашлык грустный такой, да, и говорит, командир, отправь меня, а тогда в Чечне война была, там, 95-й год, летать в Чечню. Он говорит, да тебя там собьют, дурака, и убьют. Он говорит, хорошо было бы. Понимаешь, вот такой. Ну подход, да, это, да, такая героическая. Он же шел в небо, чтобы в небо. Да, там... у человека проблемы семейные, финансовые. Там, а он все... только всего лишь летать хотел. Да, он хочет, да, летать, вот его там шлепнут. И строчить. И все, да, и он будет героем. А вот Станислав Белковский призвал учредить фонд помощи российским военным, принимающим участие в боевых действиях на востоке Украины. Ну, я понимаю, что делает Белковский, это же он, как обычно, провоцирует, да? Ну да, это такой провокационный. Это провокационный, да, то есть сейчас получается ситуация какая? Если кто-то бросится помогать так называемым героям, там, которые с ДНР, да, с ДНР, он их сразу засвечивает. Если даже будет создан фонд, где могут... так сказать, получить денежки сами герои, и если они погибли, то их родственники, то сразу получается перечень. Mm-hmm. И перечень этого фонда является доказательным документом в любом трибунале, представляешь? И это улика, причем очень серьезная и не косвенная. Угу. То есть с них же будут требовать доказательства участия в боевых действиях. Докажи. Он доказывает все. Вот состав преступления налицо и все такое прочее. Так что... Этот фонд помощи должен работать, кстати, и в Украине тоже. Так что вот меня спрашивают, здесь пишут, что делать, вот, если пытаются загрести туда... И так далее. Вот есть хорошая фраза у юристов, да, что если не знаешь, как поступить, поступай по закону. А по закону это преступление. Преступление. Путин его поощряет. Никто ни одному письменный военному не, да, не, да. Может, не может отдать такой приказ. Скажет, напиши мне письменный приказ. Все. Ничего не будет. Никак. Не, конечно, скажут, вот подписку, там, о неразглашении, туда-сюда. Но это не закон. Вот статья Уголовного кодекса. Как вы это обойдете? Никак. Если Путин считал, что он все правильно делает, зачем бы ему было все это скрывать? Киевские силовики захватили на территории ЛНР в плен двух военнослужащих народной милиции. Это зачем? Вот эта вот приписка, это Новороссия, новости Новороссии, я хочу откомментировать. Я никогда их не читал, несколько раз заходил. Тут другой вариант есть, каратели захватили. Да, да, каратели захватили в плен на территории ЛНР двух бойцов народной милиции. Это вот про путинских... Бойцы милиции, это хорошо. Бойцы тоже. Милиции. Дальше, это вообще песня, вот слушай. Гауляйтер Москва. Луганчанам, так и умрете рабами. Само словосочетание гауляйтер москаль. То есть вот для украинского уха это вообще слышится, наверное, чудовищно, ну, потому что москалями ругают. Очень, очень прикольно. А это связано с тем, что вот он там сказал фразу показать, что вы не хотите жить под этой бутафорской властью, поставленной из Москвы. И вот он. А он гауляйтер. Так, гуманитарный конвой из Швейцарии обеспечил Донецкую Народную Республику материалом для очистки воды не менее чем на 2,5 месяца. Представляешь, вот эта информация, она отсутствует везде. Ее нет ни на украинской, украинская сторона не дает, ни российская. По поводу вот гуманитарного конвоя из Швейцарии. То есть я ее не нашел. Да, хотя... зато наш конвой. Да, да, да. В Широкино... нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ополченцы поймали на установке подслушивающих устройств и передатчиков. Так и она вот... же мониторинговая миссия. Ну да, миссия. Вот, да, да. Как да. Они все представляют. И тут, да, тут боец сообщил... Так, сейчас вот... На сегодня, судя по всему, воевать кончили... Приехала опять АБСЕ, он вертушки увозит раненых укропов, сообщил боец Мрак. Вот такие позывные. Это слушай, вот... а вот они что, арестовали этих из миссии ОБСЕ? Нет. За ну, под... как... А они... тогда что они говорят? Тут написано же, поймали, ополченцы поймали. Ну поймали, ну, это значит арестовали, ну, или нет? Да, ну, поймали, как... если увидели, а там что, устанавливать, устанавливаем. Ну ладно, и ушли, да. Поймали, так что ли они поймали? Как они поймали? Не знаю. Арестовать же они их не могут. Ну там как бы не дают развернутое толкование всему этому бреду. Ой, дебилы. И вот из Крыма на Украину депортирован шпион СБУ. И здесь вот тоже российские новости оторвались и все. И вот, значит, вот этот по фамилии Локоть признался, что он там фотографировал что-то и признался, что он... шпионы, вообще какое-то дело тухлое, мне всегда такие вещи очень не нравятся. Знаешь, я что думаю вообще, что тут два варианта. И украинской стороне нужно очень внимательно к этому отнестись, вот к этому Локтю присмотреться. То ли человек оговорил себя по причине того, что у него какие-то связи здесь, в России, то есть его попросили это сделать. То ли его действительно якобы там завербовал какой-то СБУшник, и вот к этому СБУшнику бы стоило присмотреться. Потому что на 99% этот СБУшник путинский стукачок. Потому что по-другому, ну а что, представляешь, отправить кого-то в Крым, ну если это так реально, тот приедет с фотоаппаратом, будет фотографировать, его поймали, он признался в шпионаже, после этого его выслали. Женщину по фамилии Дмитриева, которая просто по телефону позвонила, продержали трое суток, пока вся страна на уши не встала, ее бы посадили. Ту грузинку, которая позвонила в Грузию по телефону, предупредила о том, что будет нападение России, посадили на пятилетку. Несколько вот. А это настоящего недель. Шпиона. А это настоящего шпиона отпустили. Такое вероятно, но не бывает такого. То есть, если его отпустили, значит, здесь либо он в сговор с КГБшниками вошел, оговорил себя для того, чтобы они поставили палочку, ему денег заплатили, он уехал и больше его никогда не увидит, ни он их, ни они его. А у них палочка, вот они молодцы. Шпион, либо СБУшник, который работает на ГБУху, это все оформил. Тут пусть украинская сторона разбирается, я думаю, что надо внимательнее к нему присмотреться. Очень внимательно. И вот... Да. В Крыму, в Алуште, ну раз уж про Крым заговорили, наконец вот Павел Степанченко, который от коммунистов выступил, он там на митинге, они там уже второй раз собирают, первый раз их разогнали, но второй раз разрешили. Вот и тут Я фотографии не прошла, к сожалению, но видео можно посмотреть. Это просто, то там цены растут, отдыхающих нет, землю изымают. В общем, все плохо, полная херня, Путин не виноват, Путин спаси нас. Бред. Причем в начале митинга... Там есть фотография. Да, да, да. Есть там? А я что-то не нашел. Ну, вот с белым там стоит он. Да, а, вот он, да, да, да, вот. Единороссы виноваты, а вот слева Путин спаси. Это просто жесть какая-то. То есть люди все прекрасно понимают, он говорит, что... Ну тут, видишь, коммунисты, они свою петрушку тут и тут поют то же самое. Да. Путин они... спаси, а ядросы плохие. Ну и там они эту вот фигню начали. Сейчас, причем между такими коммунистами и ядросами знак равенства. Потому что ты понимаешь, да, общество да. в России да. раскололось только на две части. Только на две. Не коммунисты, анонисты там и кто еще, я не знаю. А только на тех, кто за Путина и те, кто ненавидит против Путина. И вот какая-то там прослойка, да, болото. Туда, туда или сюда. Да. И все. Поэтому, конечно, когда он выступает и говорит, вы там, давайте выступающих предупреждать там, антигосударственные всякие вещи не говорите. То есть он понимает, что они выйдут и скажут, браток, ты нас тут собирал в прошлом марте, прошлого года там агитировал за советскую власть, получилось вот что. Причем он интересную фразу сказал, я помню тогда давно, еще она меня потрясла, и я поэтому запомнил этого паренька. Он сказал тогда, впервые за многие годы депутатами в горсовет Алушты вошли представители КПРФ. Это первые выборы были впервые за многие годы представители КПРФ. А они разве были в Крыму КПРФ? Там не было КПРФ впервые за многие годы. Не соврали. Не соврали, да. Только их там и ждали. Так. Вот тут Литва попросила Россию о встрече с подозреваемым в шпионаже гражданином. Тут какого-то гражданина взяли, значит, литовского, который уже дал признательные показания, что он шпион, и приехал он тут шпионить. Угу. Да, вот сейчас как-то даже подразделение, в котором он там служит, я забыл, как называется. Ладно, что-то куда-то вылетело. В общем, литовский шпион. Это вот, я говорю, угу. такие вещи, которые за 30 лет назад, за которые бы посадили в дурняк, да? Угу. Как ты говоришь. Литовский шпион, сказал бы, думаешь, ё-моё. Литовского шпиона поймали. Ладно бы поймали бы в Америке, а то ну, да. здесь поймали литовского шпиона. Литовского шпиона поймали. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Я так понимаю, что там, ну, обычная картина, как этих всех шпионов ловят, я так понимаю, ну, которые являются или не являются шпионами. То есть, вот эти КГБшники, ФСБшники предлагают какую-то особо ценную информацию за копеечку там, или вообще бесплатно, там, вот мы вам поможем, там, возьми. Ну, обычная картина. То есть, я думаю, там инициатива была именно с этой стороны. Кремле назвали украинский мораторий на выплаты долгов шагом к дефолту. Ну да, Украина приняла мораторий, мы вчера об этом говорили, вернее, наконец-то. Собираются принять, да, документы пришли в Раду, да, и шагом к дефолту мне это нравится. Если принимается такой мораторий, то это и есть дефолт. Что такое дефолт? Это отказ платить по долгам. Да. Это отказ платить по долгам. Как бы он ни назывался, там, реструктуризация, там, что хочешь, как угодно назови, на самом деле это отказ. Да, по-русски это не смогла я, мужик, называется. Да, и поэтому Глазьев назвал нелегитимным решение Украины выплачивать долги. Я вот посмотрел внимательно, Глазьев экономист, я юрист. Я для себя написал, и если только международные договора, подписанные Украиной, запрещают это делать, в чем я сомневаюсь, тогда да. Хотя и нельзя это назвать нелегитимным, понимаешь? Ну, да любое название, банкротство – легитимная да, вещь. Да, с точки зрения юридической, это неправильный термин. И вот я написал, легитимный орган принимает акт, не противоречащий нормам Конституции. и других главенствующих законов. То есть норм законов, которые главенствуют, он не противоречит. В соответствии с своим регламентом, то есть Рада в соответствии с регламентом принята и в пределах своей компетенции. А это парламентская республика Украина, может она принять такой акт? Конечно, может. Тогда почему он какой-то там незаконный, как говорит Матвиенко, или еще хуже, нелегитимный, как говорит Глазев? Вовсе нет. То есть они не правы. Я как юрист могу их проконсультировать, что они не правы. Если же есть там у них закон, я могу заблуждаться, не знать, что там в Раде до этого был принят закон, где есть какая-то статейка, которая запрещает это делать. В случае принятия будет просто коллизия закона. Конституцию, которую я знаю, Украины не запрещает. А значит, тогда Рада будет сама толковать, и все, и никаких проблем. Не, ну а что в конце концов вы сделаете? Войну объявите, что ли? Ничего не сделает никто. И никто никогда еще ни разу не сделал. Аргентина отказалась. Путин сам дурак, он взял и отдал денег президенту, который перестал быть президентом. Ну да. Через 3 Аргентина месяца. Устроила вон рок-н-ролл какой. То есть всех послали нафиг и не платят. И что случилось? Разбомбили ядерными ракетами, что ли? Замолчали. Просто замолкли. То есть, только никому не говори. То есть, они сказали, мы платить не будем. Все, никому не говорите, что вы платить не будете. Там решение судов, там есть все, там... Американские там товарищи рассказывали, как они там перья из Аргентины вышибут. И в результате всем сказали молчать, потому что если поймут, что можно не платить, то все, платить не будет никто. Ну, с Советским Союзом так и было. С Советским Союзом так и было. Да. То есть отдали бабки, они говорят, а у нас денег нет. Ну, давайте мы спишем долги. Никто не называл, все боялись этого слова дефолт, боялись отказа по долгам рассчитываться. Почему? Потому что, ну, понимали, что тогда все начнут так же себя вести. А здесь вроде как, ну, это наша добрая воля, мы им там списали должок. А Путин считает мораторий Киева результатом непрофессионализма украинских властей. Профессионально было взять, отдать кучу денег. Конечно, конечно. У Путина власть профессиональная, это обхохочешься, да? То есть все уже в попе, а так все профессионально при этом. Эксперты НИО Высшей школы экономики пришли к выводу, что приоритетная поддержка аннексированного Крыма осуществляется за счет регионов России, что ухудшает состояние их бюджетов в кризисный период. Еще и так, я могу сказать, что без всякого Крыма все, мы об этом говорили, регионы России были должны кучу денег банкам, у всех были бешеные кредиты, и везде фактически дефолт в каждом регионе, ну кроме там я не знаю, Москвы, Санкт-Петербурга, ну, те, может, Нижние там, ну да, да, пару-тройку. Да, Ханты-Мансийска там и так далее. Те, у кого есть деньги. Все остальные сосут по полной программе. Причем они берут кредиты, и непонятно, куда эти кредиты уходят. Мы помним, что губернаторы, которые вдруг попали в опалу, они тут же берут бешеные кредиты, потом кредит убегает неизвестно куда, и потом к ним никаких претензий. Ну, например, у губернатора Белыха, с Кировской области такая же вот ситуация вдруг возникла. Который тоже когда-то вроде был порядочным человеком. Ну, да. Вот хороший заголовок. Кризис вынуждает россиян экономить на драгоценностях. Ну, вот уже самое необходимое уже. А ты вспомни, когда был Горбачевский период, не было нифига, но очередь стояла в кристалл. Конечно. Бешеные с утра. Золото. Люди хотели купить эту железочку. Там стоял копченый и всем продавал это, ну, по спекулятивной цене. То есть там какие-то жучки крутились, на этом зарабатывали кучу денег. То есть в России это всегда была очень важная тема. Почему Путин и отжимал вот этот Алтын, ну, я имею в виду путинские кремлевцы, отжали Алтын, вот это, ну и другие компании, которые занимаются золотом. Почему они их разорили, отжали все? Потому что хотели этот бизнес. А он упал наполовину. Все, он хлопнулся. И раз бизнес золота хлопнулся наполовину, ну, в общем-то, все понятно. Потому что люди в России рассматривают это как вечные вложения. То есть всегда, знаете, там колечко на буханочку поменяешь. Да. Центробанк лишил лицензии еще 3 кредитные организации. Ну, это логично. Тут вот профессионал банк, Пробанк. Оказался не очень профессионал банком. Потом Московский КБ транспортный и Череповецкий ОАО Комсоцбанк Бумеранг. Вот такой бумеранг прилетел. Представляешь? Ну, это, я говорю, ничего нового нам не говорят. Мы как-то в 2013 году, я повторяю, 15 декабря сказали, что у всех банков, у всех, кроме путинских, отберут в конце концов лицензии. И это продолжается. Я помню, пришел денежку менять в банк на Казачьей, на Первомайской. Как же он назывался? Не помню. Вот. И я говорю, ну что, вас скоро закроют. Да мы хорошо сидим, там у нас такие. Я говорю, девушка, ищи работу, все, вам кранты 100%. Ну, проходит на неделю три, прихожу, там табличка висит, все, кирдык. Кирдык! Ну, это же понятно, что если этот банк не входит в тот круг, который вокруг Путина, все, он будет уничтожен. Потому что... Как в том мультике, слоненок маленький, на всех не хватит. Бывший глава ЦРУ Леон Панетта призвал США начать экспорт нефти на зло России. Ну, кто-то написал, ты говоришь, ты же мне письмо прислал, да? Кто там написал, что слушают они Мальцева? Глава ЦРУ бывших Мальцева слушает. И Обама. Вот я пойму, что они меня слушают, когда Обама... попросит его зафоловить, да, в Твиттере. Тогда да. Ну, будем надеяться, что слушают. Ну, что можно сказать? Ну, да, мы говорили об этом. То есть, если сейчас польется рекой нефть из США, ну, все, кирдык тут будет. Нефть тогда стоить очень недорого. Если, конечно, все это не сделают дозированно, понимаешь? Тут нужно посмотреть, но он-то призывает именно еще обрушить цену, чтобы у России не хватало денег на оружие. Ну, в общем-то, это логично. А как дозировано? Квоты делать им там? Ну, ОПЕК что-нибудь, как всегда, что-нибудь может придумывать, но я думаю, что в данном случае ОПЕК уже расписался в том, что он как-то в шах расписался в полном неумении. Да? Вот так и здесь. ОПЕК расписался в том, что не будет этим заниматься. Я думаю, вот все мы видим эту шахматную партию, как играет ОПЕК. А мне кажется, это Америка просто подбирает к рукам ОПЕК. Нафиг ей ОПЕК. Она сама себе ОПЕК будет. Вот я вижу, что она опять победитель. Ну, тут два игрока сильных. Саудовская Аравия, да, которая огромные деньги уже вложила мимо нефти. И она заинтересована, конечно, в том, чтобы нефть покупали. Но она заинтересована в маленькой цене на нефть. Почему? Потому что такие, как эти Роснефти со своими сечинами, улетят в никуда. Правильно? Останется только какой-то там араб, который добывает эту нефть по $10 за баррель, а может и дешевле. И он может ее продавать по 20. И у него будет две цены. И это будет справедливая цена. Газпром начнет строить турецкий поток без разрешения Турции. Это безумие вообще. Это вот это новость, которая просто... Тогда это уже какой-то не турецкий поток, наверное. Да, это просто бред какой-то. Представляешь, то есть ни одного документа не подписано, они собираются строить этот поток и говорят, ну, турки потом подпишут. Я бы вот... Нам пилить надо, да. Они все никак не... Конечно, представляешь, да. Ну, что бы я сделал на месте турк? Когда подвели трубу уже к берегу, к моему, я сказал, ребят, ну нет вопросов, давайте вот подпишем, у нас тут замутки какие-то свои, пока некогда, юрист в отпуске, давайте вот договор вот такой фуфловенький, мутный подпишем, а потом уж, опосля мы такой с вами договор заключим. Естественно, они, куда им деваться, они, конечно, влезут в эту фигню. А потом я спокойно с этим краном буду, что хочешь делать, представляешь, то есть надо выключил. Но у меня поток переполняется, вот из Ирана много идет, я не могу ваш упустить, извините, там, ваш газ и так далее. То есть, что хочешь можно сделать, тут безумие какое-то. Как вообще можно чем-то заниматься, не подписав окончательного договора, не получив, как Филипп Филиппович говорил, бумажку фактическую, чтобы никакой швондер. Наверняка же там найдется, даже без Эрдогана, куча швондеров, которые скажут, да вы охренели. Если от него, вот представь, они притащили трубу при уровне турецкой коррупции, от какого-то Пупкина будет зависеть подписание договора, то есть без его подписи не подпишут. Представляешь, сколько будет стоить его подпись? Просто космос. Он скажет: ребят, ну вот я живу в херовом доме, у меня херовая яхта там и так далее, и так далее. Ну, сами смотрите, там сколько надо миллиардов, а то Сечину триллиард. Не будет там никакой трубы, на мой взгляд. Конечно, не будет. Ничего не будет. Конечно. Им надо просто пилить и трубы. Конечно, они придуриваются. Мы об этом и говорим. Но на они уже построили, ты же помнишь, эту и магистраль Москва-Санкт-Петербург скоростную. Ты помнишь, да, сколько туда денег ушло, да? Да. И это самое. И в конечном итоге все. Ой, экология что-то. Экология не получается. Не пошла. Да. У них, которые вообще об экологии, да, да, вытирают. И здесь экологию скажут: ой, мы там все деньги потратили, но оказалась экология, да, условно говоря, и все. И тут вот 7 июня выборы будут в Турции. Приехали в Республиканскую народную партию делегацию ОБСЕ, а за некоторое время до того, как подъехали, они там бомбу взорвали. То есть прям вот с корабля на бал. Ну, для них это специальный такой, я так понимаю, концерт был устроен. Uh-huh. И вот Республиканская народная партия, лидеры считают, что выборы будут сфальсифицированы 7 июня. Повторяю, это будет. Ну, сомнений нет, что они будут. Но они не будут володинскими. Даже при том, что они будут там сильно сфальсифицированы, володинскими они не будут. И вот Турция столкнулась с проблемами при вступлении в Евросоюз. Да нет никаких проблем. Просто Турцию не хотят видеть в Евросоюзе, и все. Никаких проблем нет. И я уверен, что и Эрдоган не хочет Турцию в Евросоюз уже. У него просто он не может инерцию, ну, понятно, эту, да, прекратить. Тогда его спрашивают, комы грядиши, да, спросят его, куда идешь? И он скажет: в исламизм, туда, в ИГИЛ, не годится. Поэтому он должен делать вид, что ему там Евросоюз нужен. И вот тут одну из самых популярных модных исполнительниц в Турции, 19-летнюю Мутлу Кая, ранили еще вот 18 мая утром, но пока вот она в больнице, там не знаю, что, жива, нет она сейчас на сегодняшний день, потому что ранили в голову из-за того, что вот она как-то выступила в шоу, что она там не хочет сидеть у семейного очага и так далее, а вот хочет заниматься там искусствами, за это ей прострелили. То есть Турция вкатывается в исламизм по полной программе уже вообще. Вот судья, председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Валерия Адамова отказалась от участия в конкурсе на, ну, на замещение должности своей собственной. Она была одна, представляешь, в этой коллегии, да. И вдруг что, мальчики кровавые в глазах или не или ей, наверное, скинули ей, наверное, или я не думаю, что там совесть проснулась. Нет, конечно. Во-первых, начнем с этого. Это сокурсница Медведева. Понятно. Ты знаешь, главный арбитражный судья Иванов, самый главный, он сокурсник Медведева и преподавал там в этом на юридическом факультете. И вот они все хором. Там и Коновалов, этот министр юстиции, и вот это Адамова, и там кого только нет. Они все оттуда, из одной, как это, помнишь, из одного лукошка, как у Райкина. Вот они там все из одного лукошка, там плохой, хороший. Путинские все однокашники, и вот медведевские все однокашники. Тут вот, я так понимаю, кто-то их начал прессовать. Почему? Потому что вот Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судьи председателя арбитражного суда Самарской области Дмитрия Плешкова. Кто такой Дмитрий Плешков? Это тот, который вот до этой вот дамы, до Адамовой, был там председателем арбитражного суда Московской области. Самым молодым генералом в России. В 27 лет стал генералом, можете себе представить. Mm-hmm. Такой, как Наполеон. Наполеон 27 и Плешков. А чем этот Плешков знаменит? Во-первых, выгнали его за то, что он набухался, я так понял, в аэропорту Внуково и в Ютейре, там что-то рок-н-ролл устроил. Ну, говорит, у меня, говорит, сердце болело, я там каких-то колес выпил, а они с алкоголем как-то плохо сработали. Ну, понятно, как всегда у них отмазка. Ну, да. Ну, понятно, что колеса вполне, я допускаю, что... Кокаин не совмещается вообще ни с чем. Ну да, это понятно. Это с алкоголем уж точно. Поэтому вот этот вот Плешков Почему? Как Наполеон в 27 лет стал генералом? А потому что Иванов, когда преподавал там на юридическом факультете, он устраивал для молодых и сладких мальчиков сигарные вечеринки, так называемые. Вот кто очень хорошо курил сигару там, вот они все стали замечательными генералами в арбитраже. Вот это, наверное, лучше всех курил. Вот он генерал. Ну, сейчас вот его вышвырнули. Я думаю, не из-за того, что он там нажрался, а потому что другая какая-то компания. Из-за возраста. Из-за возраста, понимаешь? Нужно искать молодых курящих. Курящих. Ну, уже все, сморщенный, как сказал Остаков. Ну да, зачем он нужен? Все. Сморщенный. Да. А молодых развощеких наберут, таких, блин, утконосов красивых. Утконосов. Так, это Плешкова прекратили, а еще... И еще вот в России депутат судится с чиновником из-за шурупов в голове. Он сказал, значит, глава администрации какого-то Медвежьегорского района Карелии, хорошее такое название, Медвежьегорск, что там у депутатши не хватает шурупов в голове, она оспаривает. То есть она считает, что у нее хватает шурупов в голове даже более чем. Представляешь, какой бред, а? Это вот только... И это же характерно не только для Волчихуська, извиняюсь, для Медведя. Он же должен извиниться, как он будет извиняться? Как он будет извиняться? Что шурупов в голове хватает, да? Да, конечно, он скажет, да, извини, у тебя хватает в голове шурупов, вот таких. Простите, что назвал вас гусаком, блин. Маркин сообщил о задержании 3 сотрудников матросской тишины. Они помещены там же, я надеюсь, по месту задержания. Ну да, то есть они вошли в сговор с авторитетом, а это никто не знал, что такое бывает. Да, ну. Что, да, представляешь, какая случилась фигня. Они вошли в сговор с авторитетом и вымогали деньги у тех, кто сидит по финансовым каким-то, ну, жирных гусей. У кореек вымогали деньги, представляешь? То есть это классика, тюремная классика. Всегда, если мы посмотрим американские фильмы, всегда те, кто сидит за экономические преступления, пытаются там ошкурить. И в России это было всегда. Поэтому так это удивление вызывает. Просто наехали, видно, не на того. Ну или заказ был. Понятно. Почему? Потому что, если кто-то не понимает, о чем речь, тюремная администрация везде и всюду в контакте с авторитетом. Угу. Через эти контакты устраиваются пресс-камеры. Выбиваются показания, потому что в большинстве тюрем выбивают показания не представители тюремной администрации, следователи там и опера, кумы так называемые, а выбивают сами заключенные, кидают в пресс-камеру и все, и там уже могут сделать все, что угодно, если он не даст те показания, которые надо. Это сегодняшняя действительность в России. В Киеве возник конфликт между охранниками стройплощадки метро Осокорки, Дарницкий район, и активистами, которые, протестуют против застройки, собственно. И вот тут показывают очень в России, прям везде, вон, посмотрите, какое там смертоубийство, там вон чего и как. Там люди протестуют. И вот такой пример, который я бы не сказал, если бы российские СМИ про эти осокорки не раскричались. Вот я для российских СМИ, которые ничего про это не сказали, зачитываю. В минувшую субботу около 19:00 я там у свидетеля, это рядом с моим домом, в двухэтажном жилом доме на улице Первомайской, 58, в Волжском районе Саратова, произошел крупный пожар. Возгорание началось с кровли и так далее, и так далее. Ну и там женщина выпрыгнула из окна. В общем, все замечательно. Все замечательно, если только исходить из того, что... Ну, само возгорание, естественно, что этот дом под снос. Этот дом под снос, и жильцов надо было расселять. А если дом сгорает, как ты понимаешь, расселяют их совсем другим путем. То есть они просто оттуда съезжают, и все. И как-то странно, вот у нас есть несколько застройщиков в Старатове, когда они где-то строят, собираются горит, строить, вообще. Да, то дома сами собой самовозгораются. Один раз так самовозгорелись, что на женщину ведро с бензином вылили, и она самовозгорелась тоже, бабушка. И люди охраняли с ружьем этот дом, потому что знали, что их спалят. И все это знают, ничего не... Представляешь, там люди стройплощадку эту там пришли и отбивают, а здесь никто, здесь двух человек не соберешь, чтобы этот вопрос решить. Все знают, что палят, власть никаких решений не принимает. Помнишь, однажды, ну это такие были замечательные времена, когда строить было выгодно, в день было 12 пожаров. Дом, вот который на Соколовой, за день загорелся 3 раза. Первый раз загорелся, вот тут же потушили сами жильцы. Угу. Второй раз загорелся, приехали пожарные, потушили. Но третий раз он же загорелся так, что уж никто не потушил, потому что его, наверное, облили там с ног до головы. Я как сейчас помню, суббота это была. 3 раза дом горел. Так что так бывает. И вот, а тоже относительно домов. А вот небольшой дом в стилийской деревушке Гаджи, хорошее название, сегодня можно приобрести всего за 1 фунт стерлингов или за 1 евро. Представляешь? И вот никто там не хочет селиться. А знаешь, почему там никто не хочет в этой Гаджи селиться? Не потому, что там в Сицилии людей нет и так далее. Потому что там мафия. Mm-hmm. Вот на Сицилии, в отличие от всей Италии, там ничего, там бизнесов нет никаких. Mm-hmm. Ты в какой-нибудь Тормино приезжаешь, все, там ничего нет. Там ларька вонючего нет. Почему? Потому что надо платить мафии. Да лучше уж и не платить. Да, лучше не... Там все сидят, курят сигаретки какие-то, люди старые, молодежь вся уехала, какие-то разбитые дороги, тишина такая, все. Ну вот она просто вымрет, эта мафия, и начнется у них новая. А мафия, знаешь, как там? Мы едем, я помню, и поле. И я вижу, что это поле специально подготовленное. Ну то есть там какие-то системы, так назовем, противодействия. То есть кто-то там как какие-то поставил, ну, я там понимаю, сейсмодатчики, какие-то поставил там проволоки, там еще что-то, чтобы... И дальше забор, ну, забор в виде колючей проволоки огромный. И такие хорошие коттеджи. Сюда долговременные, значит, огневые точки обращены сюда, во внешнюю сторону. И вышки тоже все обращено во внешнюю сторону. Я спрашиваю, говорю, а что это такое? Он говорит, а это тюрьма. Я говорю, она странно выглядит. Тюрьма сделана так, чтобы из нее не убежали, а это тюрьма, чтобы в нее не пришли. Он говорит, ну там мафию держат, поэтому их охраняют. Они никуда, говорит, не побегут, их тут всех приговорили, поэтому там пулеметчики день и ночь дежурят, там системы сигнализационные. Очень забавно. В Испании арестовали 5 человек, которые пытались купить почку у мигранта. Да, причем они тумаками пытались вразумить, чтобы он продал почку за 6 000 евро. И вот... Не, ну что-то глупость какая-то. Его похитили, избили и угрожали. А он вначале подписался, а потом решил сквозануть. Деньги взял, да? Ну, наверное, не знаю, аванс. Не знаю, взял ли деньги. Нет, ну, а зачем тогда его били и, так ну, сказать, да, это наверное. Самое? Наверняка деньги взял и все, ну, как бы это самое. Ну, вот в европейские страны сейчас Совет Европы считает, что этот бизнес в Европе 1,2 миллиарда долларов крутится. Но как они оценивают? Вот по цене 6 тысяч за почку, которую этому мигранту дают, или по той цене, как ее вошьют, да, ну там и 200 есть, да. Ну, да, то есть от... совершенно другие расценки. Поэтому как они считают, я не знаю, так же как наркотики, когда их на какую-то сумму оценивают. Ну да, говорят, по рыночной цене что-то, да. Кило героина, да, если его по полграмма развесить, наверное, это будет дофига, но так-то за нее никто не заплатит. Именно конечно. Сеть стоит, а не... Это не имеет стоимости, ну, безусловно. Да, да, так да. И здесь не имеет. Здесь нужно считать по головам, скольким людям причинен вред. Не в деньгах это оценивать. Это безумие, mm-hmm. когда они... Вот этот рынок такой. Вы точно... как сколько вешать в граммах? Да, сколько вешать, сколько вешать скажите, в человеках? Да, да. Да. Это, я согласен абсолютно, действительно. В Великобритании арестовали 7 человек в связи с ограблением подземного хранилища на улице Хаттон-Гарден в Лондоне. Ну, фильм, я думаю, что... Они... Я что-то сразу вспомнил это. Вуди Аллена, да? Ты да, да, да, полно таких фильмов. Да. И этот... Господи. Ну, друзья Оушена. Но да, это да. Уже они, да. Ну, я просто первый из тех, которые я... Но здесь есть «но», которое вот оно прям для этого... Для сценария окрестили их «банда пенсионеров», потому что они от 48 до 76 лет. Представляешь? Они, наверное, наш фильм не смотрели. Да, они смотрели. Бы назвали «Старики разбойники». Да, вот. И, то есть они грохнули там 72 из 999 сейфов и скрывались. Ну, их каким-то образом прихватили. Я не представляю, как. Собственность – это кража, в конце концов. Ну, да. 10 канадцев арестованы за попытку вступить в ИГИЛ. У них отняли документы и никуда не выпускают. Это полный идиотизм. Они идиоты, что ли? Что нужно делать? Надо закон нужно принять. Было отнять документы и отправить. Вот. То есть всех выпускать и никого не впускать. Вот тебе справка, доедешь до Сирии, а там бывай здоров, браток. Ну и все. Че? Мне кажется, надо... И туда вслед этот F-16 с бомбой отправлять. Я бы сделал так. Я бы чистку провел очень просто. Среди канадцев, по крайней мере. Я бы принял закон о том, что... Ну, по-моему, он должен быть. Ну, это террористическая организация. Если она принята, все, да, участие, конечно, в терроризме. Да, там, да. Даже если ты еще не вступил, даже ты, если в банде ничего не делал, но вступил, ну, ты уже, как бы сказать, все, попал, ну, да? Ну, состав преступления. Все, а потом бы организовал силами... соседних ребят из ЦРУ, ну, соответственно, ну, как, прием в ИГИЛ, да, объявление там дал бы. Ты как раз думаешь в том направлении, в котором я тоже так думал. И все, их всех переписали. Я по-другому. Я бы проплачивал тех реальных, ну да, этих, как их... Да, может, оно так и делает. Да, ну, которые вот в шапках ходят, кто их агитирует, агитаторов, там их пропагандистов, как их называют-то, господи. Мула. Да не ну, при чем здесь мула. Ну, в общем, те, кто их агитирует, я бы их проплачивал, чтобы они их туда отправляли как можно в большем количестве. И уже бы никого не запускал. То есть уехал и все. И привет. Держи корягу, молодец, все, давай, дуй туда. Миссионеров, одним словом, миссионеров бы проплачивал. О неизбежности легализации в России многоженства заявил глава международной исламской миссии Шафик Пшихачев. Да, муфтий. А фиг Шафик. Тебе, Пшихачев. Нет, ты понимаешь, иными словами, что сказал вот этот Шафик, муфтий Шафик? Он сказал, исламизация неизбежна. Вот так он сказал, понимаешь? Ну, то да. есть он говорит, что там про многоженство, про что угодно можно говорить. Там про то, что не жрать свинину, не пить алкоголь, про многоженство, про что угодно. По-другому это звучит. Это звучит, исламизации вам не миновать. Вот так он говорит. И это настроение исламистов очень серьезное. Ну. Безусловно. Поэтому вот тут с Нижнего Новгорода написали, Мальцев предсказал чеченскую свадьбу ровно год назад. Я посмотрел это видео, на которое ссылка про чеченскую свадьбу, я там точно ничего не говорю, но говорю об исламизации. И сейчас повторяю. Там я говорил, что Кадыров исламист год назад. И сейчас могу это повторить теми же самыми словами. То есть... Кадыров призвал женских мужчин, читаю, чеченских мужчин запретить женщинам пользоваться мессенджером WhatsApp. Ты видел это? Это надо посмотреть. Просто он собрал каких-то теток. Mm-hmm. И их, я так понимаю, мужиков этих теток. И там их отчитывал, что они обсуждали вот эту свадьбу на этом мессенджере. Что это такое, я не знаю. Я не пользовался им никогда. И там угрожал, говорил, что вот прям я... Зачитаю, вы мучаете людей, вам бы понравилось, если бы вас так обсуждали, когда задевают честь девушки, знаете, что случается, врагами становятся, кровную месть объявляют. И законом пугал, о клевете, и нормами шариата пугал, в общем, все это показали по чеченскому телевидению. То есть это вот такой публичный наезд устроил. Странно, если это останется без внимания, я думаю. Останется, конечно. Конечно. Путин сыт. Путин сыт. Путина не бойтесь, никто. Все, нет, он уже обоссался. Путин все. Он сидит и трясется, и палец сосет большой под одеялом, блин. никакую информацию не впитывает. Это уже совершенно да. очевидно. Он боится любой информации. Написали, да. он боится всего, боится любой информации. Он ничего не впитывает. До нее ничего не доходит. До нее дойдет только то, что пройдет через Вячеслава. Вот это, а я знаю, что пропустит тот, а что не пропустит. Поэтому его уже нечего бояться. Вот Жень тут написал, обучая самообороне, вы сказали, что автомобиль это оружие, после этого исламисты стали давить машинами. Совпадение или они слушают? Нет, ну я допускаю, так это вчера нас... в Иерусалиме. Да, в Иерусалиме вчера... Арабы. Арабы нас вряд ли слушают. Да, и на пограничников арабы наехали, подавили их, и вот один из пограничников араб пристрелил. Вот по этому поводу, ну... Таких случаев, в общем-то, много, когда используют машину. Раньше использовали, взрывали, а сейчас давят. Ну, может быть, за неимением взрывчатки, но не думаю. Из-за того, что арабы из Иерусалима наслушались Мальцева. И вот Женя снова пишет, таджики вас услышали, дает ссылку. И речь идет о том, что таджики запретили въезд в Нагорный Бадахшан иностранцам. И вот Женя имеет в виду, что мы говорили про Сарезское озеро, о том, что там возникла в 2011 году в результате землетрясения плотина. И помнишь, ты спрашивал, вот какой там рок-н-ролл могут исламисты устроить? Я говорю, самый страшный рок-н-ролл, если они взорвут эту плотину, потому что там 16 кубических километров воды, это смоет нафиг весь Таджикистан, часть Афганистана, это там и Узбекистан, и Туркмению, и часть Казахстана, и Киргизию. То есть там достанется всем. В зоне подтопления, которую рассчитали, проживает там под десяток миллионов человек. Ну, там, я не знаю, 6 пишут, некоторые пишут 9. Не знаю, сколько, кто как считает зону подтопления. Ну, я думаю, что гидрологи легко ее сосчитают, да? Они же вроде там своими теодолитами-то умеют это делать. Ну, хотя тоже, когда 16 кубических километров, это, конечно, безумное количество воды. Поэтому я так понимаю, что туда не пускают. По причине того, что не боятся за этих иностранцев, как пишут, вот они за иностранцев боятся, что их там талибы схватят. Я думаю, что нет, они боятся совсем другого. Что там приедут вот такие канадцы, то есть под видом канадцев приедут там ребята, и потом чем это закончится, фиг ее знает. Ну, у них действительно, у них там, это вот мы назвали одно такое страшное место, оно там на самом деле не одно. Там есть несколько вариантов, не будем подсказывать. Но я думаю, там не дураки, они могут додуматься, которые там приведут к бешеным катастрофам. То есть с точки зрения энергетики вообще жуткая катастрофа. Может быть, с точки зрения вот подтопления вообще. Время. Да. Время топор. Сейчас посмотрим. А, вот, ну и последнее тогда. Вот тоже, потому что Женя тут просил озвучить. Он пишет, что вы предупреждали, что в КНДР появится портативное ядерное устройство. А Саудовская Аравия обзаведется атомной бомбой. И действительно, пришло сообщение о том, что Саудовская Аравия приняла решение, значит, получить с Пакистана ядерную бомбу. Мы об этом говорили, о том, что может такое возникнуть, что атомную бомбу с Пакистана они получат. Нет для этого никаких, как бы, препонов, кроме Соединенных Штатов Америки. И вот действительно корейский лидер заявил, что у них миниатюрное ядерное оружие появилось, а в каком виде не заявил. То есть вот если Ким Чен Ын угрожает вот такой какой-то миниатюрной бомбой, все понимают, что это может быть рюкзак. Как помнишь, я сразу вот мне говорят, ты это предсказал. Я ничего не предсказал, я книжки умею читать. Помнишь книжка Казанцева «Фаэты»? Как фаэтон взорвался. Вот там некий разведчик, шпион, который был якобы горбатый, а на самом деле это не горб, а ядерное устройство. Он там проник в другую страну, и вот это вот ядерное устройство взорвалось случайно. А все решили, что атомная война началась, и начали друг друга обстреливать. Ну и все, и фаэтон этот взорвался. И так, по версии Казанцева, погиб фаэтон, который между... Значит, ну, рядом, ну, с Марсом, рядом с Марсом находился, пятая планета, короче. Вот. И, то есть, сейчас вот опасность глобальной войны исходит от Путина и вот от этого Ким Чен Ына, который может просто заслать куда-то рюкзачком, там взорвут. Ну ладно, там этим рюкзачком много не снесешь, но все равно можно что-нибудь начудить. Ну, может война начаться. То есть люди неправильно отреагируют, не поймут, что произошло, и начнут друг друга стрелять. Такие вот дела. Ну, давай хоть на вопрос несколько ответим. Хотя вот несколько у нас... это много. Так. Вячеслав, насчет Жукова. Просто часть украинцев считает, что он такой же эффективный маршал, как Путин-менеджер. Ну, зря так считают. Не можем простить за... Так, что-то... Куда убежал? Нет, ну, Жуков очень, конечно, эффективный. Был и те, кто изучал войну, Великую Отечественную, Вторую мировую, могут как бы сами понять, что это так. Много было негативных черт. Вот дед у меня любил Жукова, потому что служил под ним и так далее. Но как-то я как к личности, как к человеку, к нему не очень хорошо отношусь, к Жукову. То есть я допускаю, что он был излишне жесток. Излишне жесток был. Я допускаю, что он был излишне карьерист. Да? Ну, действительно, был карьеристом, жестоким человеком. Можно все что угодно говорить, кроме одного. Того, что он был неэффективен. Он, а, был суперэффективен. И б, конечно, от него была реальная польза во время войны. Такая, которая... и сделал его маршалом победы. Я не хочу сказать, что он там лучше всех. Там всегда пытаются Рокоссовского с Жуковым. Mm-hmm. Да, я, допустим, симпатизирую больше Рокоссовскому, чем Жукову, как вот изучающий историю Второй мировой войны. Но что тут? Я считаю, что Жуков достоин иметь и все, что он имеет. Все эти награды, все эти памятники и низкого поклона от всех людей. Потому что, ну, как бы наши личные качества, это наши личные качества. А то, что мы сделали для Родины, там, это совсем другое. Спасибо. Спасибо.